Глава вторая. Огромные спруты и драконы в потайных пещерах. Я не играю на переменах в футбол, не подстерегаю за углом пацана, который меня обозвал, чтобы вмазать ему. Но на большой перемене я тоже в классе не сижу, не делаю домашку и не болтаю с учителями. Я не из тех парней, по которым сохнут все девчонки. Я не даю списывать домашку, я вообще-то сам ее делаю. Но со мной все дружат. Мне нравятся качели. Нравится, когда случается что-то необъяснимое. Я люблю кататься на велосипеде, искать фей, читать книжки про приключения и писать. Я уже пользуюсь дезодорантом. Зовут меня Хулиан. Недавно мне исполнилось 11. Я влюблен в девочку на год старше. Она учится в 6 классе. Ее зовут... Ну, вы уже поняли, как ее зовут. Брат говорит, чтобы я не создавал себе лишних проблем. Да какие проблемы? Анна — это тебе не дробь с разным знаменателем, не деление десятичных дробей в уме. Анна — это чувство. Это продолжение легенды, которую мы читали на уроке испанского. Ее ничто не заменит. Она нужна мне, как тот фильм про инопланетян, который мы смотрели на естествознании. Анна. На каждой перемене она всегда придумает что-то новенькое. Ни за что не угадаешь, чем она займется на этот раз. Она не гуляет по двору туда-сюда. Сюда-туда, снова и снова, как морская волна. Не продает браслетики, не меняется маркерами, как Яци и Панчита. Не играет в волейбол, как Софи и Нико. «Скажи мне, что ты делаешь на перемене, и я скажу тебе, кто ты», — говорит мой папа. Анна, я думаю, не пойдет работать в полицию, не станет сенатором, не будет продавать косметику или лазить по Гималаям. Однажды Анну вызвали к директору, потому что на нее настучал мой учитель Маргарито. Он увидел, как она тайком всех фотографирует. Выходило, что Анна якобы на перемене сфотографировала нескольких учителей и учительниц, а я, между прочим, тоже задавался вопросом, что же они делают, пока мы играем во дворе. В душе Анна — прирожденный детектив. Но учителя этого не поняли. На целую неделю отняли фотоаппарат. У нее камера старая, пленочная, не знаю даже, где такие берут. А потом вернули уже без пленки. Я так понял, что некоторые загадочные снимки лучше не проявлять. А может, Анна увековечила одного из наших учителей, пока тот ковырял в носу? Анна. Как-то раз на перемене во дворе она толкнула мальчишку, который хотел прыгнуть на лягушку. Этот лягушка-дав отлетел 10 метров, несколько раз в воздухе перевернулся, не спорьте, я преувеличиваю, значит, я влюблен, и шмякнулся на землю. Супер Анна. Капитан Анна. Капитана. Она заорала на него, что лягушки — самые интересные существа на Земле. А я ведь себя порой чувствую как головастик, но не уверен, что мне это поможет. У него мозг как у комара, что ли? Наверное, она имела в виду, что тогда лягушка может его съесть. Вокруг них стали собираться любопытные, не начнется ли бой без правил. И я тоже подошел, но не потому, что я любопытный, а потому, что влюбленный. Лягушка-дав оказался гораздо безобиднее, чем казалось. Он просто разревелся, вскочил и кинулся прочь, всхлипывая. Анна, держа в руке спасенную лягушку, крикнула ему вслед. «Не убегай! Прости, что я тебя толкнула!» Но парень все-таки убежал. А Анна принялась рассказывать, как все должны уважать земноводных и защищать права всяких животных, не только собак, кошек и лошадей, потому что нельзя жестоко вести себя с живыми существами. Пока она говорила, она качала лягушку на руке и показывала нам ее со всех сторон. Когда эта пластинка закончилась... Ладно, неудачная шутка. Анна перешла к защите деревьев, папоротников, плющей и, наконец, дошла до грибов и бактерий. В будущем мы станем защищать права не только людей и животных, но и растений, даже если это крошечный мох. Вообще права всех-всех, кто в этом мхе живет, — объявила она и подняла лягушку на руке вверх, словно факел. Долой жестокое обращение с животными! Долой жестокое обращение с растениями! «Лягушку отпусти уже, наконец!» — крикнул ей Эми С., один из моих лучших друзей. Я ему, конечно, локтем двинул, чтобы заткнулся, но все-таки мы посмеялись. Анну уже почти никто не слушал, но мне все-таки не хотелось, чтобы она замолкала. Может, она решит стать президентом? хотя бы президентом какой-нибудь группы по защите лягушек. На другой перемене Анна собирала то ли камешки, то ли семечки, не знаю, что именно. Она смотрела под ноги и что-то подбирала с земли. А еще как-то раз она вязала то ли шарф, то ли шапку, не знаю, что-то фиолетовое, причем явно собиралась довязать и сразу надеть. Анна всегда тепло одевается, даже в жару. Наверное, хочет вспотеть, взмокнуть и замерзнуть. А вот я бы без проблем ее обнял или отдал ей свой свитер, а сам бы замерз. Иногда она сидит в углу во дворе и читает. Однажды я слышал, как она рассказывает подружкам про книжку об исследователях, которые через кратер вулкана залезли в самую глубь Земли и обнаружили там доисторический мир. Анна уверяла, что другие миры и правда существуют, и что там, в глубине пещеры, наверняка до сих пор живет дракон. Говорят, есть такие высокие и лесистые горы, что их бестолку исследовать. И в этих горах как раз полно пещер. Раз в морских глубинах живут гигантские спруты, то в потайных пещерах вполне могут прятаться драконы. Да, Анна, я верю и в тебя, и в драконов. Иногда я так устаю искать ее на переменах, что заставляю себя заняться чем-нибудь другим, например, смотреть видео с друзьями, тремя Эми, или поваляться на газоне и полистать справочник волшебных существ. Но на самом деле я все равно прокручиваю в голове, как бы подойти к Ане, что бы такое ей сказать, чтобы рассмешить ее. Но как? Я боюсь, что она будет на мной смеяться или вообще спросит, не ищу ли я туалет. Мерзкие вороны-пираньи. Анна... Она всех размеров и повсюду. Я сам вверх ногами, Хулиан. Я же говорил, когда влюбляешься, у тебя голова кружится. Но вдруг произошло то самое необъяснимое явление. Она со мной заговорила. Она сама. Она гладила кота за большим деревом и сказала мне: «Привет, Хулиан». Тут у меня голова закружилась. По-настоящему.